Глава 9. Кен чувствовал, что силы возвращаются к нему с каждым часом. Тем не менее он тщательно скрывал это, старался все время днем лежать на кровати и принимал меры к тому, чтобы его как-нибудь случайно не накрыли. Два раза навестил его кардиган, и оба раза он не возбудил в нем подозрений. Каждый вечер Кент проделывал упражнения по целому часу и изумлялся той быстроте, с какой возвращались силы. А затем произошло событие, которое его встревожило. Кардиган уехал на 4 дня на практику за 50 миль от больницы, и надзор за нею поручил на время своего отсутствия Мерсеру. Сообщение об этом вначале обрадовало Кента. Значит, теперь уже не будет непосредственной опасности, что доктор может установить, что он уже не болен. Но как только Мерсер принял на себя заведование учреждениями кардигана и стал ходить к инспектору Кетсти с личными докладами, то надулся, как мыльный пузырь, и его гордости, казалось, не было конца. При этом глупостью так и прыскало от всех его слов и поступков. «Знаете, Кент, — обратился он к своему поднадзорному, — ведь Кетсти-то меня серьезно полюбил, добрый старик, если с ним уметь ладить. Позвал меня к себе после обеда, похлопал по плечу, угостил сигарой. Когда я ему сказал, что вчера вечером заглянул к вам в окошко и увидел, как вы здесь отплясываете и упражняетесь, то он подскочил так, точно в него воткнули иголку. «Черт возьми!» — говорит. «А я-то думал, что он и впрямь болен». А потом позвал к себе полицейского Пелли и дал ему какую-то записку. После этого он похлопал меня по-приятельски по плечу, пожал руку, понимаете? Руку! И еще раз угостил сигаретой. «Славный такой старик! Я, — говорит, — тебя, Мерсер, не забуду!» Если когда-нибудь у Кента чесались руки, чтобы схватить человека за горло и придушить его, то это было именно теперь. В тот момент, когда он собирался решительно действовать, Мерсер предал его. Он отвернулся, чтобы Мерсер не успел увидеть выражение его лица, и спрятал невольно сжавшиеся кулаки. С каким удовольствием он накинулся бы сейчас на Мерсера и убил бы его! Минуту он лежал, отвернувшись, в каменном оцепенении. Потом рассудок победил. Он понял, что его последняя надежда зависела от хладнокровия. И Мерсер неосторожно помог ему побороть в себе нерешительность и побудил его действовать немедленно. Мерсер вышел из комнаты и еще долго о чем-то разговаривал в полголоса с часовым. Затем голоса их смолкли. Кент присел на кровати. Было 5 часов. Как давно Мерсер видел Кетсти? Что за приказание написал инспектор для Пелли? Было ли это только распоряжение о том, чтобы за ним учредили строгий надзор, или приказание перевести его в одну из камер при казарме? Если последнее, то тогда прощай все его планы и надежды. Там он будет в настоящей тюрьме, с решетками на окнах, с прочными железными дверьми на нескольких запорах. Очень возможно, что Кетсти распорядился, чтобы Пелли приготовил для него камеру именно там. В глубине души Кент был убежден, что это так. О, если бы они дали ему всего одну только эту ночь, только одну! Часы пробили 17:30, потом 6. Кровь мчалась по его жилам, точно в лихорадке. Он боялся, что вот-вот кто-нибудь к нему войдет. Ужин должен быть в 7. В 8 начнет темнеть. Луна вставала поздно и появлялась над лесом только после 11. Он решил выбраться из окошка в 10 часов. Мысль его работала спокойно, и он быстро разработал план побега. Около хижины Кроссена всегда можно найти лодку. Он сядет в одну из них и уплывет. К тому времени, как его хватится, он уже уплывет на 40 миль по пути к свободе. Затем он пустит лодку по течению или же спрячет ее, а сам пойдет напрямик, пока не потеряется его след. Где-нибудь и как-нибудь ему удастся раздобыть себе ружье, и дело будет в шляпе. Да, сегодня он убежит. В 7 часов пришел Мерсер с ужином. «А вас переводят в казармы», — ляпнул он. «Я получил приказание приготовить вас к переводу туда завтра утром». Кенту показалось, будто кровь загорелась в нем огнем. Но он притворился спокойным, пожал плечами и равнодушно ответил: «Что ж, Мерсер, я этому рад. Значит, все это скоро закончится». А сам подумал: «Как бы я хотел встретиться сейчас с тобой один на один где-нибудь в лесу. Уж я бы тебе показал, где раки зимуют». Мерсер ушел, и Кент свирепо потряс ему вслед кулаком. Пробило 8, затем 9. Раза два он слышал голоса за дверью. Вероятно, это приходил Мерсер поговорить с часовым. Затем опять все стихало. Он слышал, как стучало у него в висках. То и дело он прислушивался, волновался. Минуты казались часами. Не раз слышалось ему, что он улавливал издалека манивший его голос реки, которая скоро должна была унести его к свободе. Река, все его грезы, все надежды сосредоточивались на этой реке. По ней спустилась Моретта Рэдисон. И где-то на этой реке, а если и не на ней, так на следующей или третьей реке, он ее догонит. В эти долгие часы ожидания он то и дело вспоминал о ней. Ему приходили на ум каждый ее жест, каждое ее слово. Он чувствовал очарование от прикосновения ее руки ко лбу и снова переживал ее поцелуй. В ушах все еще звучали ее слова: «Если бы вы остались жить, то я полюбила бы вас». И ему казалось, что, говоря их, она знала, что он не умрет. Почему же она тогда ушла? Зная, что он будет жить, почему она не осталась, чтобы ему помочь? Новая мысль осенила его. Да уехала ли она на самом деле? Может быть, и она тоже играла какую-нибудь неизвестную ему роль, нарочно одурачивая всех? Не вела ли она свои игры против Кэтти? Что, если она до сих пор еще здесь? Пробило 10 часов. Он вздрогнул, вскочил, стал прислушиваться, затаив дыхание. В передней не было слышно ни звука. Он нашел в темноте одежду, тихо оделся, подошел на цыпочках к окну, высунулся из него и прислушался. Было тихо. Воздух был свеж и ласкал его пылавшие щеки. Он уловил в нем аромат далеких кедров и туй. Мир, дивно прекрасный в своем ночном молчании, открывал перед ним свои объятия. Казалось диким и невероятным, чтобы закону удалось захватить его, когда этот мир протягивал к нему руки и звал его к себе. Убедившись в том, что пора действовать, он вылез из окна. Ноги его стояли на земле. Одно мгновение он пробыл в нерешительности, а затем юркнул вдоль стены дома и спрятался в тени. Быстрота движений не вызвала в нем физического страдания. Кровь так и переливалась в его жилах от радости, что под ним снова земля, и что рана его окончательно зажила. Он видел перед собой реку, блиставшую и говорившую с ним при свете звезд, твердившую о том, что надо спешить, что по ее груди еще только недавно проследовала к северу та, другая, и что он сможет настичь ее, если поспешит. В эти минуты, когда дыхание свободы пробудило в нем радостное стремление к новой жизни, Моретта тоже стала для него чем-то иным. Она сделалась частью его существа. Он не мог думать о своем спасении, не думая и о ней. В эти краткие минуты она стала для него душой всей этой пустыни. Он ощущал ее присутствие около себя. Им овладела мысль, что где-то там, на нижнем течении реки, она тоже думала о нем сейчас и ждала его. Он решил идти к хижине Кроссона, к его причалу. Там он найдет для себя лодку. Если ему повезет и Кроссон спит, то через какие-нибудь 15 минут он будет далеко от берега. Сердце его забилось сильнее, когда он сделал первый шаг по открытому, освещенному звездами месту. В 50 шагах от него был дровяной сарай кардигана. Когда он пройдет мимо этого сарая, то никто уже не увидит его из окон госпиталя. Он быстро пошел. 20, 30, 40, и вдруг он остановился так же быстро, как и несколько недель тому назад, когда его пронзила пуля. Перед ним, точно из земли, вырос Мерсер. «Ни звука, Мерсер!» — крикнул ему Кент. «Если вы только пикнете, то я уложу вас на месте». Но Мерсер, точно ожидая с ним встречи, именно на этом месте, закричал так, что даже при слабом свете звезд было видно, как надулись у него на шее жилы и как выкатились на лоб глаза. «Эй, сюда, ко мне, скорее!» Кент почувствовал, как по всему его телу вдруг разлился огонь. Он забыл обо всем на свете, кроме того, что эта гадина стояла теперь у него на пути. Ни властный призыв свободы, ни страх тюрьмы теперь уже не могли удержать его от мщения. Как он ненавидел его! Не издав ни звука, он вцепился 5 пальцами левой руки Мерсеру в горло и кулаком правой изо всех ударил его по лицу. Мерсер повалился на землю. Кент продолжал бить, а тот все кричал и звал на помощь. «Сюда, сюда, ко мне, на помощь!» И вдруг Кент услышал приближающийся к нему топот ног, и в темноте перед ним появились 2 фигуры. Но теперь он уже был слишком слаб, чтобы бороться или бежать. Та небольшая сила, которую он в себе накопил и которую предполагал экономно расходовать, теперь покинула его окончательно. Он вдруг так ослабел, что стал задыхаться и еле стоял на ногах. Голова у него закружилась, он чуть не лишился сознания и почувствовал себя беспомощным и слабым. И вдруг его схватили и задержали чьи-то руки. Он услышал, как кто-то закричал, и что-то твердое и холодное вдруг обвелось вокруг кистей его рук, сжало их, как пара беззубых челюстей. Первым он увидел полицейского Картера, правую руку Кетсти, вторым оказался полицейский Сэнс. Кент пришел в себя так же быстро, как и почувствовал себя плохо. Он поднял руки. На сверкавшем железе отразился свет от звезд. Сэнс нагнулся над Мерсером, а Картер взял под руку Кента. «Попался, голубчик!» — сказал он. «Хорошо, что Мерсер закричал, а то бы так-то и удрал. Ну, идем, живее!» Кент снова ясно увидел звезды на небе и полной грудью втянул в себя свежий ночной воздух. Стиснув зубы, он не ответил ничего на 2-3 вопроса Картера и только простонал. Дело его было проиграно. Его повели в настоящую тюрьму. Дежурным в казарме оказался Пелли. Ему-то с рук на руки и передали Кента. Пелли тотчас же запер его в заранее приготовленный для него карцер с решеткой в окне и с решетчатой же дверью, выходившей в коридор при канцелярии. Когда Пелли ушел, Кент опустился на край тюремной койки и первый раз в жизни почувствовал отчаяние. Полчаса тому назад мир предлагал ему объятия, и он пошел им навстречу лишь для того, чтобы оказаться в тюрьме. Теперь не было никакой надежды. Закон держал его мертвой хваткой, и он даже во сне не мог увидеть новых возможностей для побега. Какой гнусной личностью оказался Мерсер! Кент подошел к решетке окна, еще раз представил себе Мерсера, мысленно проклял его и сжал кулаки. Теперь река была еще ближе к нему. Он мог слышать ее журчание у берегов и видеть ее плавное течение, в котором отражались мигавшие звезды. Он вернулся на койку, закрыл лицо руками и полчаса не поднимал головы. Впервые в жизни он сознавал, что разбит, настолько разбит, что не желает более бороться. Душа его стала темна, как хаос, от тоски по всему тому, что он так неожиданно и безнадежно потерял. Наконец он открыл глаза. На темном полу камеры лежала полоска золотистого света. То проникал через окно свет от всходившей луны. Кенту показалось, будто к нему в камеру забралось живое существо. Он подбежал к окну и больше не видел ничего, кроме ущербного месяца, захватившего все его внимание. Стоя так, с освещенным лицом, он почувствовал, что в нем опять начинают оживать призраки угасших было надежд. Они вставали и пробуждались к жизни один за другим. Он протянул руки к луне и в восторге от ее света сердце его учащенно забилось. Дразнящие всплески реки у берегов снова стали казаться ему песнью надежды. Пальцы крепко впились в прутья решетки, дух борьбы осенил снова. Он засмеялся. Услышь его сейчас Пелли или Картер, они могли бы подумать, что он сошел с ума. Да это, пожалуй, и было своего рода безумием. Безумием возвращенной веры в жизнь, безграничного оптимизма, который своей силой притворял грезы в бытие. Он решил бороться до конца. Как именно? Он еще не представлял. Ему нужен был теперь помощник, на которого можно было бы положиться и которому можно было бы доверять. Этим помощником должен был явиться для него не легкомысленный негодяй вроде Мерсера, а человек солидный, пользующийся связями и знающий законы. Но где было его взять? А если бы мне повидаться с Фингерсом, простонал он. Если бы только он мог раскачаться и прийти сюда ко мне в тюрьму. И он долго думал об этом самом Фингерсе, даже видел его в эту ночь во сне, и вместе с этими думами ему явились вдохновение и надежды.